После завтрака Звонарев заторопился в город. Ему хотелось повидать Варю и переговорить о случившемся. Девушку он застал за чтением. «Изумительно интересная вещь. Почему нам в институте не давали таких книг?» — встретила она Звонарева. «Что за роман?» «Роман. Учебник физиологии для фельдшерских школ. Ну, что сделал Стессель после моего отъезда? Воображаю, как он обозлился. Папе я боюсь на глаза попасться. Представьте, этот дурак Гантимуров звонил мне по телефону, что завтра лично привезет мне злосчастную медаль. Я сказала, что немедленно выброшу ее в море. А жаль, — вздохнула Варя, — так красиво, сестра с георгиевской медалью». Звонарев расхохотался. «Зачем же вы от нее отказались? Принципиально. Чтобы не думали, что меня можно безнаказанно оскорблять». В передней раздался звонок, и послышался голос Белого, спрашивающего о Варе. «Она со Звонаревым?» — ответила Мария Фоминична. «Эта дрянная девчонка скандал сегодня устроила Стесселю на электрическом утесе. Отказалась от награды». «Как так? Она ведь сама ездила к Стесселю хлопотать о ней». «Ничего подобного!» — вылетела Варя в переднюю. «Я хлопотала за солдат, а не за себя. А Стессель не смеет меня при всех называть стрекозой, как будто я маленькая, и говорит, что я не заслужила медали!» — затараторила Варя и вдруг громко всхлипнула и залилась слезами. «Имей после этого дело с бабами!» — возмутился Белый и ушел в свой кабинет, сердито хлопнув дверью. Звонарев, оставшись один, принялся рассматривать валявшиеся на столе старые журналы. Подождав, когда Варя с матерью ушли из передней, он хотел тихонько уйти. — Вы уже уходите, прапорщик? — неожиданно окликнул его генерал из кабинета. — Так точно, разрешите откланяться. — До свидания. — И мой совет вам — никогда не женитесь на сумасшедших девчонках, которые и сами не знают, чего они хотят, — неожиданно добавил Белый, пожимая руку Звонареву. Глава пятая. Утром 7 июня, когда Звонарев приехал в штаб, Кондратенко протянул ему свежий, еще пахнущий типографской краской, номер местной порт-артурской газеты «Новый край». «Наши морячки наконец-то раскачались и рискнули выйти в море», — указал генерал на одно из сообщений газеты. «Приказ номер 177. Город Порт-Артур, 7 июня 1904 года. Эскадра, окончив исправление судов, поврежденных коварным врагом еще до объявления войны, теперь выходит по приказанию наместника в море, чтобы помочь сухопутным боевым силам защищать Артур. С помощью Бога и святого Николая Чудотворца, покровителя моряков, постараемся выполнить наш долг совести и присяги перед государем и разбить неприятеля, ослабленного гибелью на наших минах части его судов. Маленькая лодка «Бобр» показала 13 мая во время Динжоуского боя пример, что можно сделать даже при самых тяжелых обстоятельствах, да поможет нам Бог, контр-адмирал Витгефт.